Эта штука должна была убить не его. Похоже, личная жизнь его сеньора была столь же обманчива и непроста, как и его карьера разведчика. Искалеченное тело служило отвлекающим моментом в обоих случаях. Или предположения, которые насчет этого тела делали люди. Ройс подумал про двусмысленное послание, которое углядел в живом одеяле Арди Мэйхью. «Эта женщина, Куин, еще одна бывшая любовница. Сколько же их объявится на этой свадьбе? И в каком настроении? Сколько их вообще? И как, черт возьми, коротышка обзавелся, как начинало казаться куда большим их числом, чем ему по справедливости положено, когда сам Ройс даже не...» Похоже, он зациклился. Ройс вернулся к теме. «Или...» «Это ожерелье, смертоносное или как? Может, это просто гадкий розыгрыш, от которого невесту должно выворачивать всю брачную ночь напролет?» Катерина его едва коснулась. «Не знаю, что это за жуткая слизь, но я бы не приложила эти жемчуга к коже ни за какие британские доллары». Она поморщилась. «Хочу, чтобы это оказалось неправдой. Или чтобы это была не Куин». Ройс все больше убеждался, что ее отчаяние было непритворным, что это был крик души. «Таура, подумай. Ты знаешь эту Куин. Я — нет. Но ты же сказала, что она умна. Как думаешь, она настолько откровенная идиотка, чтобы подписаться под убийством?» Тауру это, похоже, ошеломило. Но затем сомнения подступили вновь. Она покачала головой. «Может быть, если это было сделано в ярости или из мести. А что, если ее имя кто-то украл? Если это прислано не ею, она заслуживает того, чтобы с нее сняли подозрения. А если ею, то не заслуживает ничего». Как сейчас поступит Таура? Он ни капельки не сомневался, что она способна прикончить его одной когтистой левой прежде, чем он вытащит парализатор. Коробочка оставалась крепко стиснута огромной кистью. Тело Тауры дышало напряжением, как костер жаром. «Это кажется почти немыслимым», — сказала она. «Почти. Но в безумии любви люди способны на самые дикие поступки. Поступки, о которых потом они вечно жалеют. Но уже слишком поздно. Вот почему я хотела взять эти жемчужины потихоньку и проверить тайны. Я молилась, чтобы я оказалась не права». Теперь в ее глазах стояли слезы. Ройс сглотнул и встал прямее. «Слушай, я могу вызвать СБ. Они в полчаса доставят эту штуку, чем бы та ни оказалась, в лучшую судебно-медицинскую лабораторию на планете. Они смогут проверить упаковку, происхождение. В общем, все. Если кто-то другой украл имя твоей подруги Куин, чтобы прикрыть свое преступление...» Он вздрогнул, когда воображение расцветило преступный замысел подробными и утрированными деталями. Миледи, умирающая на снегу у ног милорда, пока слова ее клятвы еще оседают инеем в морозном воздухе. Потрясение, неверящий взгляд, полный муки вопль милорда. Тогда его надо затравить безо всякой пощады. СБ и это может сделать. Таура все еще колебалась в сомнении. Сейчас хозяйкой положения была она. Ее они затравят с той же беспощадностью. А что, если они получат неверные результаты, сделают ошибку? СБ знает, что делает. «Ройс, я сама работаю на СБ. И стопроцентно гарантирую, что они не непогрешимы». Он окинул взглядом заваленный подарками стол. «Смотри, вон тот, другой свадебный подарок». Он показал на складки блестящего черного одеяла, по-прежнему лежащего в коробке. В комнате было так тихо, что даже со своего места он слышал негромкое урчание кошачьего меха. Зачем ей присылать два? А к одеялу прилагался непристойный лимерик, приписанный на карточке от руки, не выставленный ныне на обозрение. Госпожа Форсуасон хохотала в голос, когда милорд зачитал его. Губы Тауры на секунду дрогнули в невольной улыбке. «О, вот это точно Куин!» «Если это настоящий Куин, то вон то», — показал он на жемчуга, — «не может быть она». «Так? Доверься мне. Доверься собственному здравому смыслу». Медленно, с глубоким страданием в странных золотистых глазах, Таура завернула коробочку в ткань, и протянула ему. Теперь Ройсу предстояла задача самостоятельно взбаламутить штаб-квартиру СБ в середине ночи. Ему так хотелось дождаться возвращения Пима. Но он был фаркосигановским оруженосцем, старшим из присутствующих, пускай потому лишь, что единственным. Это был его долг, его право, и время поджимало. Хотя бы за тем, чтобы как можно быстрее унять беспокойство Тауры. Ройс, собравшись с духом, включил защищенный компульт в соседней библиотеке. Таура топталась рядом, подавленная и встревоженная. Решительно настроенный капитан СБ объявился в вестибюле менее чем через полчаса. Он зафиксировал все, а именно устный доклад Ройса, сообщение Тауры, какими она видит эти жемчуга, рассказы обоих о наблюдавшихся у госпожи Форсуасон симптомах и копию первоначальной записи Пима о проверке подарков на безопасность. Ройс старался рассказывать просто и честно, поскольку в былые дни в Хасадаре сам часто жалел, что свидетели не ведут себя именно так. Хотя в его версии все их препирательство в прихожей свелось к одной фразе. «Сержант Таура поделилась со мною своими подозрениями». Что ж, это было чистой правдой. Ради Тауры Ройс позаботился упомянуть о такой возможности, что жемчуга прислала вовсе не Куин, показав второй подарок, который уж точно был от нее. Капитан нахмурился и присоединил к своей добыче еще и живой мех, причем вид у него был такой, что он не прочь заодно прихватить и Тауру. Он унес жемчуга, не перестающий урчать одеяло и всю относящуюся к ним упаковку, каждую вещь в отдельном пластиковом пакете, плотно запечатанном и подписанном. Все это хладнокровное деловое мероприятие заняло едва ли полчаса. «Хочешь лечь?» — спросил Ройс у Тауры, когда за капитаном СБ закрылись двери. «Вид у нее такой усталый. Мне все равно придется бодрствовать. Я могу позвонить в твою комнату, когда будут какие-то новости. Если будут». Она покачала головой. «Я не смогу уснуть. Может, они что-то быстро выяснят?» «Предполагать что-то трудно, но я надеюсь». Они вместе устроились ждать на прочной с виду кушетке в комнате напротив. Неподвижность обостряла слух, делала заметнее ночные шумы, внезапные поскрипывания, которыми отзывался особняк на зимние морозы, слабое отдаленное жужжание или гудение автоматических механизмов. Таура потянулась. Ройс заподозрил, что у нее затекли плечи. На мгновение он загорелся идеей предложить ей размять спину, но только не знал, как она это воспримет. Порыв растаял в приступе малодушия. «Как здесь тихо ночью», — проговорила она через минуту. «Она снова с ним разговаривает. Пожалуйста, не прекращай». «Ага. И мне это в каком-то смысле нравится». «О, и тебе тоже. Ночная вахта — такое философское время. Собственный мир. Ничто не меняется. Только, может, люди рождаются или умирают. Неизбежность и мы». Она кинула взгляд через арку в вестибюль и помещение напротив. «Это точно. Какая злобная уловка!» Она смолкла и поморщилась. «Это Куин. Ты давно ее знаешь?» «Она уже была с дендарийскими наемниками, когда я вступила во флот. Из самого первого состава, по ее словам. Прекрасный командир и товарищ по многим пережитым вместе катастрофам, а порой победам. 10 лет во что-то складываются, даже если ты специально к человеку не приглядываешься. Наверное, особенно, если не приглядываешься». Он уловил ее мысль, выраженную не только словами, но и взглядом. «Ага. Избави меня, Бог, когда-нибудь столкнуться с подобной задачкой. Не лучше, чем если бы твой граф восстал против императора. Или если бы я выяснил, что милорд впутался в какой-то безумный заговор и покушается на жизнь императрицы Лаисы. Неудивительно, что твои мысли всю ночь носились по кругу». «Да, и круг стягивался все туже и туже. С той секунды, как мне это пришло в голову, я больше не могла наслаждаться императорским балом. А я ведь знала, как Майлзу хотелось доставить мне это удовольствие. Я не могла рассказать ему, в чем дело. Боюсь, он решил, что я просто почувствовала себя не в своей тарелке. Ну, я так себя и чувствовала, но проблема была не совсем в том. Я привыкла чувствовать себя не в своей тарелке. Золотистые глаза, огромные и темные в полумраке, моргнули. «Что бы ты сделал, если бы обнаружил или заподозрил нечто столь ужасное?»